Глава 11. Измените окружающий мир. Отдавая самих себя, мы получаем нечто гораздо более ценное, чем то, что отдаем. Реакция превосходит действие. Аризон Свет Марден. Вы были рождены, чтобы творить удивительную жизнь. Никогда не было и не будет никого похожего на вас. Вы уникальны. Особое сочетание талантов, способностей, эмоций, идей, отношений и жизненной философии делает вас совершенно неповторимым среди всех когда-либо живущих людей. В вас заложен невероятный потенциал. Человеческий мозг, это чудо природы, состоит из более чем 100 миллиардов клеток. Каждая из них связана с 20 тысячами других. Возможные комбинации идей и мыслей превышают число молекул во Вселенной. Это действительно невообразимо. Один из самых важных вопросов, который вы обязаны задать себе и на который необходимо дать ответ, это «Как я хочу изменить свою жизнь?» Чем вы хотите прославиться? Как вы хотите, чтобы люди думали и говорили о вас после того, как вас не станет? Какой след стремитесь оставить на земле? Что вы хотите сделать, чтобы изменить жизнь других людей? В своих работах Питер Друкер рассказывал о своем учителе, советовавшем ученикам начать задумываться о том наследии, которое они захотят оставить перед тем, как уйти. Хотя те были еще подростками, этот мудрый человек объяснил, что думать об этом надо уже сейчас. 10 лет спустя, когда бывшие одноклассники собрались на вечере выпускников, Друкер встретился с некоторыми из них. Оказалось, что немногие последовали совету. Друкер обнаружил, что эти люди достигли гораздо более значительного успеха, чем студенты, пропустившие его слова мимо ушей. Эти молодые люди отличались от остальных своим отношением и к себе, и к окружающему миру. Они обладали большей самооценкой и самоуважением, были серьезнее и увереннее. Мысль об оставленном наследии оказала значительное влияние на их образ мышления. Какой след вы хотите оставить после себя? В своем бестселлере «7 привычек высокоэффективных людей» Стивен Кови утверждает, что 4 величайшие жизненные цели – это жить, любить, учиться и оставить след. Похоже, что большинство великих людей в истории часто задумывались о том, какую пользу они хотят принести обществу. Питер Дэниелс, австралийский бизнесмен, прочитав более 500 биографий и автобиографий известных людей, обнаружил, что у них есть одно общее свойство. Питер назвал его «ощущением судьбы». В течение всей истории люди, память о которых так долго живет в человеческих сердцах, верили в особую значимость своей жизни. Они знали, что живут на земле для того, чтобы вершить великие дела, которые принесут людям пользу. Альберт Швейцер – один из величайших гуманистов в истории. В 1800-х годах ему было 30 лет, и он считался лучшим органистом Европы. Швейцер играл в известнейших концертных залах ведущих столиц Европы. Его уважали и почитали, но тем не менее в 30 лет он задумался о больших переменах в своей жизни. Тогда, в конце 19 века, Африка только-только стала доступным континентом. В газетах и журналах печаталось множество рассказов, повествовавших о страданиях и лишениях местных жителей. Альберт Швейцер решил стать врачом-миссионером. Он решил получить специальное образование и 8 лет потратил на получение диплома по тропической медицине. Параллельно Альберт давал концерты для сбора денег. В возрасте 38 лет он погрузил медицинское снаряжение на корабль и отправился в Африку. Там он сложил все оборудование в маленькую лодку и стал подниматься вверх по реке Агове к маленькой деревушке под названием Ламбарене. Поставил палатку и приступил к работе. Когда он скончался через 53 года, ему был 91 год, его деревенская больница разрослась до 1500 пациентов, 40 врачей и специалистов, приехавших туда со всего мира. Через 10 лет после смерти Альберта Швейцера его именем было названо больше больниц в мире, чем именем какого-либо другого человека. Альберт Швейцер оставил след, который сохранится еще долгие века, а может и навсегда. Мать Тереза, сестра милосердия, работавшая в Калькутте, также была одной из величайших гуманисток своего времени. Всю свою жизнь она посвятила заботе о бедных и умирающих людях. Ее идея бескорыстной любви и смирения глубоко западала в души тех, кто с ней общался, и многим миллионам людей, просто слышавшим о ней. Мать Тереза была удивительным человеком. Наследие, оставленное ею, сохранено и поныне.